Название фильма «Человек, который познал бесконечность». На черном фоне появляется бирюзовый квадрат с надписью «Мистер Смит». And Edward R. Preston and Animus Film Production. Страницы тетради с рукописными заметками и математическими формулами. Фильм Мэтью Брауна. В главных ролях Дев Патель и Джереми Айронс. Правильный взгляд на математику приводит не только к истине, но и к совершенной красоте. Бертран Рассел. Человек, который познал бесконечность. Основано на реальных событиях. Тринити Колледж, Кембридж, Англия, 1920 год. Сейчас мне нужно собраться с мыслями и постараться помочь вам составить верное представление о самом невероятном персонаже в истории современной математики. В кабинете за столом сидит пожилой джентльмен в жилетке и круглых очках. Рамануджан был индийцем, а англичанину и индийцу всегда довольно сложно правильно понять друг друга. Я в долгу перед ним больше, чем перед кем-либо. И мое общение с ним – это самая удивительная история в моей жизни. Мадрас, Индия, 1914 год. Внутри храма молодой индус мелом чертит формулы на полу. В каком-то смысле он был моим открытием. Но воспитал его не я. Он сам взрастил себя, как все великие люди. Проблема для меня состоит не в том, что я мало о нем знаю, а в том, что я знаю и чувствую слишком много. Держась руками за каменный пол, он поднимает голову и смотрит на статую. Густые черные волосы юноши зачесаны назад. У него большие уши и густые брови. Он идет по улице под дождем, одетый в желтую рубаху, жилетку и надбедренную повязку Дхоти. Композитор Коби Браун. Как вы можете видеть, я сам провожу все мат-исследования. У тебя нет образования, ты не годишься. Могу дать рекомендацию, если хочешь. При всем уважении, у меня есть рекомендации. Мне нужна работа. Прошу вас, у меня жена. Вы все одинаковые. Уходи. На! Художник Лучано Ариджа. Монтажер Джей Си Бонд. Получив отказ от британского чиновника, парень возвращается в свою лачугу. Оператор Ларри Смит. Я обречен, как Галилей. Он умер в нищете. Ты очень высоко себя ценишь. Случится то, что уготовано судьбой. Это не изменишь. Судьба – это иметь прекрасную жену, а спать здесь с тобой, потому что англичане считают меня безумцем. Так же, как индийцы. Раздевшись, молодой математик ложится на свою циновку. Настало утро. При солнечном свете видны облезлые стены и стоящее на полу ведро. Проснувшись, парень складывает ладони в лотос и встает. Вокруг него на полу десятки циновок со спящими соседями. Продюсеры Джо Томас, Мэтью Браун, София Сондерван, Йон Кац, Эдвард Р. Пресман и Джим Янг. Парень выносит ведро на улицу и умывается из него. По роману Роберта Каннигела. Автор сценария и режиссер Мэтью Браун. Где ты получила высшее образование? У меня его нет. Как это понимать? Только школа. Кому еще ты это показывал? Да всем. Англичанам, индийцам, и все прогоняли меня. Я возьму тебя на работу. Но по вечерам ты будешь оставаться и объяснять мне все это. Возьмете? Ну что, мы договорились? Да, естественно, сэр. Хорошо. Привози жену, будете жить вместе. И надень это. Идем. Строгий индус в белом тюрбане ведет парня в соседний кабинет. Сэр Фрэнсис, это сегодняшние счета. И новый сотрудник. Аристократического вида англичанин в костюме смотрит скептически. Нараяна, сколько ты на меня работаешь? С тех самых пор, как помог с мостом через Годавари, и мне позволили называть вас сэр. Сэр Фрэнсис. Этот парень как будто живет на улице. Выпроводи его. Сэр, прошу. Простите за такой вид, но у меня талант в работе с числами. Может, вы видите простое стекло, но обещаю, вы скоро разглядите бриллиант. Что ж. Надеюсь, твои отчеты будут так же блестящие, как само мнение. Нараяна выводит парня из кабинета. На пыльной улице Матраса между одноэтажными лачугами снуют прохожие. В запряженной быками повозке парень едет с матерью и женой. Женщина в бирюзовом саре чертит солью на земле. Рядом лежат священные коровы. Мама, проходи. Одетая в бордовое сари, женщина выходит из повозки и смотрит на дом. Парень выгружает вещи и подает руку супруге, симпатичной девушке с вьющимися черными волосами и высоким лбом. Смотри, пока это лучшее, что есть. Это дом? Проходи. Мать с женой осматривает внутреннее убранство дома. Крашеный в голубой цвет стены, массивные деревянные колонны и кровать. А кухня где? Внутри. Жена поворачивается к мужу. Со свадьбы. В ее волосы вплетены цветы. Она робко оглядывается. Ты не переживай, я буду спать на полу. Я привык. Я должен на работу вернуться. Взяв сумку, парень уходит. Выйдя на улицу, он целеустремленно идет на работу, поправляя сумку на плече. Юный математик пишет журнал, сидя за столом. Почему ты не используешь счеты? Просто в уме быстрее. Нараяна берет счеты и проверяет. Впечатляет. Если зайдет сэр Фрэнсис, хотя бы притворись, что они нужны. Из стопки бумаг Нараяна достает одну с формулами. Угу. Смотрю, ты работаешь над собственными формулами. Бумага – это дорогостоящий товар. На пирсе много макулатуры. Спасибо, сэр. До вечера. Старый служащий уходит, а юноша ставит счеты на виду. За окном идет тропический ливень. Супруга лежит на кровати и смотрит в потолок. Сквозь щели в стене на ее лицо падает свет. Раманунджан, нужно обязательно познакомить тебя с тем, кто во всем этом разбирается. Да я был у всех в Мадрасе. Ха. Мадрас. А ты в курсе, что это название происходит от Мандараджая, что означает «мир дураков»? За его пределами столько всего. И там есть Англия. Тихо подошедшая жена прерывает беседу Нараяны и Рамануджана. Ты не пришел домой. Это я задержал его, простите меня. На сегодня закончим, Рамануджан. Нараяна уходит. Рамануджан смущенно смотрит на жену. Извини. Я знаю, цифры ты любишь больше, чем людей. Это правда. Но не тебя. Попробуем начать все сначала. Я Рамануджан. А я твоя жена. Девушка улыбается и замечает лежащую на столе книгу. Рамануджан перехватывает ее взгляд. Конечно. Посмотри. Пожалуйста. Жена подходит к столу и заглядывает в книгу. На ее страницах математические формулы, написанные аккуратным почерком. Но что это такое? Знаешь, это как картины. Нужно Просто представить цвета, которых не видно. И что тогда? Боюсь, что для тебя ничего, но для меня это вселенная. Я надеюсь, что кто-то тоже увидит это и поймет. И для него это тоже будет важно. Такие люди были? Нет, к сожалению. Девушка опускает карие глаза. Я очень хочу понять. Объясни иначе, чем цвета, которых нет. Что ты видишь? Песок. Да. А представь, что мы можем разглядеть каждую песчинку. Частичку. Везде есть свои закономерности. В свете луны. В отражении на воде. В математике эти закономерности проявляются в самых удивительных формах. В них есть красота. Супруга ворочается на кровати в темноте. А Рамануджан лежит на полу, его глаза открыты. Девушка привстает. Ты должен спать в постели. Парень оборачивается. Встает и ложится рядом с ней. Рамануджан рукой ест рис зеленого листа. Мама, я подружился с начальником. Он хочет найти кого-нибудь, кто поймет мою работу, но не в Мадрасе. И даже не в Индии. Это честь для нас. Что за чушь ты несешь? Мама, он что-то видит во мне. Он видит тебя слишком часто. Ты дома почти не бываешь. И ты забыл, что нам... За моря уезжать запрещено. Парень опускает взгляд. Рамануджан, послушай меня. Это слишком важные труды. Они не должны пропасть, их нужно издать. Если ты индиец, разбираешься в этих формулах лучше британцев, пусть мы и в подчинении у них, они должны признать, что наши способности не хуже их. Нараяна, прошу, не надо. Ты ведь всю жизнь был один, со своим гениальным умом. И вот представь, появляется потрясающая возможность, что другие люди смогут узнать тебя и понять. Я постоянно представляю. Рамануджан придет по тропинке между пальмами. Он подавлен и разочарован. Набрав из-под ног горсть белого песка, он сжимает его в кулаке, высыпает и уходит. Эти первые два письма Бейкеру и Хобсону, а еще одно? О, это для Харди. Он тот еще смутьян. Знаете, когда-то он в одиночку изменил всю экзаменационную систему трайпасов. Взял и перевернул сотни лет истории. Вдруг повезет. Тринити, да? Короли, премьер-министры, Исаак Ньютон, Байрон. Теперь, может быть, и ты. Рамануджан сидит в кабинете сэра Фрэнсиса. Рядом с ним Нараяна. Рассвет над зданием Тринити колледжа. Молодой человек в черном костюме перебирает письма. Один из конвертов облеплен десятком разноцветных марок. Проблемы на континенте. Скоро будут. Мы побили лягушатников туикинами. Я имел в виду Балканы. А, Балканы. У вас тут одно письмо, явно издалека. Сидящий в кресле седой джентльмен в круглых очках берет в руки письмо. Думаете, очередная утка? Он одет в коричневый пиджак, бирюзовый жилет и белую рубашку с галстуком. Его волевое лицо выражает сосредоточенность. Джентльмен берет нож для бумаг и вскрывает конверт. Позвольте мне представиться. Я являюсь сотрудником бухгалтерии. Что на этот раз? Надо же, кто-то приложил немало усилий. Индус-бухгалтер. Пишет, что может придать значение отрицательным величинам гамма-функций. Литлвуд. Без сомнений. Знаешь, Литлвуд, Только за этот год я получал письма от людей, которые грозились открыть пророческую мудрость пирамид, расшифровать протоколы сионских мудрецов и криптограммы, которые Бэкон якобы упрятал в пьесы под псевдонимом Шекспир. Джентльмен играет в теннис с невысоким полным мужчиной. Но письмо от необразованного бухгалтера из Мадраса, которое ставит под вопрос выводы из моих трактатов, побивает все рекорды. Что ж, я и сам ставил под вопрос твои выводы. То есть ты признаешься? Ну, это было 3 года назад. Нет, я говорю о письме. Оно великолепно. Не знаю, где ты достал марки. Почти меня обманул. Подожди, о чем ты говоришь? Я не понимаю. О, да брось. Я же не полный идиот. Не знаю, как достучаться до твоей черепушки, но к тому, о чем ты говоришь, я не имею отношения. Подавай. Профессор задумчиво стоит, держа в руке мяч. Он сидит в своем кабинете, курит и нервно перечитывает письмо. Сэр, а как же ужин? Не голоден. Входит помощник. Профессор продолжает оглядываться в формулы. Говорю вам, грядет война, джентльмены, без сомнений. Смотрите, нас ведут как безмозглых, бесхребетных овец. И никто даже не задает никаких вопросов. Грядет война, это чувствуется. По-моему, ты параноик, как и Харди. Очень жаль, Берти, но тебе до меня далеко. Литлвуд, можно на 2 слова? Да, конечно. Литлвуд покидает собрание. Интегралы, бесконечные ряды, бог знает, что еще. Ой, извини. Забываю, что ты не веришь в высшие силы. Верно. Но если этот парень и правда гений, может быть, поверишь? Он гений. У кого еще хватило бы воображения такое придумать? Ну, даже приятно, что ты на меня грешил. Эти 2 бесконечных ряда самые интересные. Да, они меня просто поразили. Никогда такого не видел. Но они как-то обманчивые. Держу пари, что они гипергеометрические. Великий Литлвуд в тупике. Я думаю, он школы Хоббса. Опыта у меня нет. Я буду очень рад любому вашему совету. Искренне ваш, С. Рамануджан. А что это S означает? У него и спросишь. Хочешь сюда его пригласить? Нет. Лучше пусть прозябает в своей жалкой конторке в Мадрасе, так ведь? Что ж, мистер Рамануджан, похоже, вам пришло письмо прямо из Англии, из самого Кембриджа. От мистера Джи Эйч Харди. Сэр Фрэнсис протягивает Рамануджану письмо. Рамануджан с женой сидят на берегу океана. Всегда любил смотреть на уходящие корабли. Гадал, каково было бы оказаться на одном из них. Я наконец здесь, а ты вдруг решил уехать? Но это же запрещено. Я не понимаю. Если ты уедешь, то все изменится. Это же не Калькутта и не Бомбей. Наши дети не вступят в брак, никто с нами даже говорить тогда не будет. Тогда переедем в Калькутту или Бомбей. И я не хочу говорить ни с кем, кроме тебя. Он задумчиво смотрит на волны. Обещаешь перевести меня, как только сможешь? Да. Жена смотрит на Рамануджана, переводит взгляд на океан и закусывает губу. Значит, так мы и поступим. Парень с признательностью смотрит на нее и обнимает супругу. Ты точно хочешь это сделать? Отрезай. Рамануджан сидит в доме на коленях. Жена подходит сзади и обрезает его волосы. Он закрывает глаза. Смотрит на домашний алтарь со свечками и благовониями. Подходит к молящейся матери. Она сидит на полу. Глаза матери закрыты. Рамануджан прикасается к ее плечу. Ты отрезал волосы. Что ты наделал? Мама, я решил поехать в Англию. Точно ты? Или она тебя убедила? Чтобы вы с ней могли сбежать вместе, а? Это все она. Хочет забрать тебя себе. Парень идет по причалу, одетый в красивый бежевый костюм. Его провожают мать и жена. В волнах плещутся дети. Мимо снуют носильщики и другие прохожие. Рамануджан поднимает взгляд на белый пароход. Он получает необходимые бумаги у работника порта и подходит к безутешной матери. Пожалуйста, берегите друг друга. А ты не забывай молиться. И ты не оскверняй себя их едой, если хочешь вернуться домой. Дайте, пожалуйста, один. Он прикасается к ее ногам, потом складывает руки в лотос у груди. Мать прижимает ладони к его щекам и плачет. Рамануджан подходит к жене. В ее глазах стоят слезы. Не забывай меня. Я и не смогу. Обещаю. Она прикасается руками к его ногам и складывает ладони в лотос. Рамануджан уходит. Стоя на баркасе, парень смотрит на берег. Жена машет ему на прощание. Ну, поехали. 6000 миль, вы представляете? Я знал числа и побольше. Грустно отвечает попутчику молодой гений. В кабинете мистера Харди заходит помощник. Не омрачайте день встречи с Гангадином. Войну она точно не развяжет. Гангадин. Рамануджан едет в автомобиле, удивленно смотря по сторонам. Шофер останавливает у ворот. Парень выходит из авто и зачарованно рассматривает строение университета в неоготическом стиле. А вы не Рамануджан, случайно? Да, это я, случайно. А. Здравствуй. Джон Литтлвуд, очень приятно. А я как раз шел вас встречать. Ну, пойдемте вместе? Маленький Литтлвуд с высоким лбом и доброй улыбкой жестом приглашает парня следовать за собой. Они проходят арку ворот, и Рамануджан застывает при виде университетского кампуса. Да, это просчитанный эффект. А вы не пугайтесь. Великие знания зачастую имеют скромные истоки. Пойдемте. Парень глазеет на идеальные зеленые газоны посреди учебных кампусов. Вон, видите дерево? Под ним сидел Ньютон, и яблоко упало, и он доказал гравитацию. Идемте, мы давно с нетерпением ждем вашего приезда. Преступление. Мы перевозим индусов, тратя столько денег, и вот что получаем. Да, но дело не в том, что этот малый, Рамшин или как там его, индиец. У нас же здесь есть студенты-индийцы. Но не те, у которых вовсе нет образования. Это позор. Рамануджан — это особый случай. И почему же это интересно? Мы все читали его письмо, там нет доказательств. И мы должны верить ему на слово. Нет. Верьте на слово мне. Перемены, джентльмены. Это отличная штука. Примите их. Мистер Харди спорит с коллегами в комнате отдыха, когда входит Рамануджан. Считайте эту тишину знаком уважения. А мистер Харди здесь? Я очень хочу познакомиться. Видимо, он добрый человек, раз привез меня сюда. Легок на помине. Здравствуйте. Я Харди. Добро пожаловать, мистер Рамануджан. Я ведь правильно произнес? Да, сэр. Абсолютно. Это честь, сэр. Спасибо. Мне не терпится начать совместную работу. Итак, завтра в 10 утра в моем кабинете. Буду ждать. Мистер Харди уходит. Я сказал что-то не то? Не волнуйтесь. Я о вас позабочусь. Если поверить, что он вообще существует. Некоторые считают, что мистер Литлвуд – это всего лишь плод воображения мистера Харди. Если он однажды ошибется, есть на кого все свалить. Роман Элджин, Бертран Рассел. Добро пожаловать в наш дурдом. Здравствуйте. Ну, идемте, идемте. Кудрявый мужчина с усиками уходит, и Литлвуд уводит Роман Элджина. В своей комнате парень рассматривает себя в зеркало. Снимает пиджак и кладет на кровать. Заметив на столе стопку чистых листов, бережно их перелистывает. Сев на кровать, снимает обувь, открывает свой чемодан и достает статуэтки богов. Налив воду в миску, моет руки и осторожно омывает статуэтку Ганеши. Поставив статуи на стол, садится и начинает писать. Рамануджан просыпается, сидя за столом. Перед ним дымят благовония. Он тушит их и выскакивает из комнаты. Уже одевшись, парень бежит между корпусами прямо по газону. Уйдите с травы! Это только для профессоров! Простите, сэр, подскажите, как пройти на новый двор к мистеру Харди? Вам туда. Что у вас за грязь на лбу? О, спасибо. Вытерев лоб, Рамануджан бежит дальше. А туфель болят ноги. Рамануджан сидит в сандалиях в кабинете мистера Харди. Простите, опоздал. Вбегает Литлвуд. Видите, вы существуете. Да. Итак, Рамануджан, мы решили, что ради общего блага вам нужно посещать лекции. Но я хотел издаваться. Да, время придет, надеюсь. Сперва нужны доказательства вашей работы. Вам тут не о чем волноваться. Вы просто должны познакомиться с более формальными методами, которые помогут в дальнейшей работе. Нам нужен общий язык. Вы же не ждете от нас знания тамильского? Нет. Но вы ждете от меня английского. Да. Что ж, на публикацию времени полно. Простите меня, но при всем уважении, как это можно знать? Я не хочу, чтобы это ушло со мной. Уверяю, вас не уйдет. Спасибо, сэр. Но у меня есть чем еще с вами поделиться. Как я говорил, в письме была лишь небольшая часть моих открытий. Сейчас. Я ведь нашел функцию, которая в точности описывает ряд простых чисел меньше x в форме бесконечных рядов. В точности? Да, я думал, если уж публиковаться, то нужно какое-то открытие. Харди листает тетрадь. Но это очень неожиданно. Передает его Литлвуду. Садится возле кресла. Харди, на это уйдет вечность. У меня есть еще. Довольный Рамануджан достает еще одну толстую тетрадь. У себя в комнате парень пытается открыть консерву. Сквозь окно замечает группу смеющихся студентов, идущих в один из корпусов. Обеденный зал с длинными столами и множеством свечей. За столами обедают студенты и профессора. Знаешь, меня тревожит то, что ты так доволен собой. Ты точно не приложил руки к этим тетрадям? Ты можешь до конца своей жизни пытаться это доказать и не родить больше ни одной собственной идеи. Берти, по твоей логике, если я докажу, что ты умрешь через 5 минут, я очень огорчусь, но мою печаль основательно смягчит удовольствие доказательства. Твое желание может сбыться, раз полконтинента в огне и всем правят вот такие старики. Нет, ты просто переживаешь из-за того, что мальчик может оказаться там раньше тебя. Вряд ли смуглое лицо окажется на стене хоть когда-нибудь и вообще получит членство. Бертран Рассел кивает на сидящего во главе стола человека. Входит Романуджан. Романуджан! Сюда! Иди с нами садись! Один из студентов машет ему. Добро пожаловать. Я Чандра Махаланобис. Это Эндрю Хартли. Я Романуджан. О, ты личность известная. Взялся за теорему о распределении простых чисел? Удивительно, что тебя сюда пригласили. Это такая честь. Здесь есть другие индейцы? Несколько. Ты с юга, да? А я из Калькутты. Ты, наверное, сейчас в шоке. У вас с Харди больше общего, чем кажется. Его отец был школьным учителем. Материал явно не для Тринити. Харди добился всего сам. Поэтому за тебя и взялся. А у него есть жена? Нет. На работе женат, как говорится. А теперь его работа — это ты. Стоп! Он вегетарианец. Прошу прощения. Официант забирает блюдо и подает чистое. Картошка, сэр. Кладет индусу на тарелку картошку. А чем это лучше? Ее ведь готовят на сале. Романуджан выплевывает картошку в салфетку. Мне очень жаль. Не стоит. Пожалуй, я пойду. Скоро увидимся. Он встает из-за стола и выходит. Мистер Харди замечает его и идет следом. Романуджан! Парень оборачивается к мистеру Харди. Ты хорошо поужинал? У нас отличная баранина. Да, сэр. Отличная. А твоя комната? Все, что нужно, есть? Хочу, чтобы тебе было комфортно, потому что тогда ты будешь наиболее продуктивен. Спасибо, сэр. Очень хорошая бумага. Ну да. Используй с умом. Что ж, доброй ночи. Улыбнувшись, профессор уходит. Преподаватель пишет формулу мелом на доске. Романуджан сидит за партой, как и другие студенты. Итак, а теперь ты улавливаешь? Да, сэр. С трепетом, сэр. Но ты не делаешь заметок. Может быть, хочешь что-то добавить? Ну, выходи. Давай. Оглянувшись по сторонам, индус встает к доске. Мел возьми. Романуджан начинает быстро набрасывать формулу на доске. Студенты переглядываются. Преподаватель внимательно осмотрит. Закончив писать, парень отходит в сторону. Но я еще не закончил доказательства. Как ты узнал? Я не знаю, я просто знаю. Что ж, джентльмены, наше время вышло. Спасибо за внимание. Преподаватель смотрит на карманные часы. Студенты начинают расходиться. Задержись. Я кое-что скажу тебе, чернь. Не смей выкидывать такое на моих занятиях. Ты здесь никто, и можешь передать своему мистеру Харди мои слова. Пошел он! Разъяренный профессор бьет Романуджана и отворачивается. Смущенный парень покидает аудиторию. Он выходит на свежий воздух с красными от слез глазами. Навстречу идут другие студенты, и Романуджан поспешно забегает в ближайшее здание. Оказавшись внутри, он оглядывается, переводя взгляд с витражей на статуи великих математиков прошлого. Ньютон. Разумом он превосходил род человеческий. Рамануджан прикасается к белой мраморной ноге статуи Ньютона. Поднимает взгляд на лицо сэра Исаака и, сглатывая слезы, выходит. Индус сидит в кабинете мистера Харди и что-то пишет. Смотрит, где опять опускает глаза. Священная нить помогает отгонять злых духов. Как занятие с мистером Говардом? Простите, сэр. Я увлекся. Обычно такого не бывает на его лекциях. Откуда ты узнал эту теорему? Она пришла ко мне. Мистер Харди, я не понимаю, зачем тратить время на доказательства. Я вывожу формулы. Да, да, я вижу, до чего ты дошел. Но я не уверен, что понимаешь, как дошел до этого. И верны ли твои заявления? Есть некоторые нюансы, которые... Но они верны, сэр. И у меня есть более важные новые идеи. Но интуиции недостаточно. Нужно нечто более весомое. Мистер Харди тушит сигарету и снимает очки. И немного смирения тебе тоже не помешает. Встает. Рамануджан виновато смотрит на него, сидя за столом. Как ты думаешь, почему все ждут нашего провала? Потому что я индеец. Да, согласен и это. Но в основном из-за того, что мы с тобой хотим сказать. Харди пишет мелом. Вот, Эйлер и Якоби. Кто они? Математики. Лишь имена, верно? Эйлер – самый талантливый математик 18 века. Главные работы написал, когда ослеп. Якоби, как и ты, выхватывал все из ниоткуда и был ничуть не хуже Эйлера. По-моему, ты очень похож на них. То, что было у них и что я вижу в тебе – любовь к форме. Это видно по твоим тетрадям. Позволь задать тебе вопрос. Зачем ты все это делаешь? Потому что должен. Я так вижу. Как Эйлер. Форма ради формы. Искусство ради искусства. А любое искусство отражает истину. Кто-то превращает истину в религию. Но ты, как Моцарт, он слышал в голове симфонии, а ты ведешь вечный танец с цифрами. Но этот танец, это искусство не располагает к нам других, кто считает нас простыми фокусниками. Поэтому, оспаривая столь хорошо изученные математические догмы, у нас нет права на ошибку. Ты должен посещать лекции, не раздражать профессоров и выводить доказательства, иначе наш эксперимент обречен на провал. Пойдем со мной. Я покажу тебе кое-что. Есть много способов получить признание. Один из них – стать членом научного сообщества, но, по моему скромному мнению, оставить наследие здесь, в библиотеке, после смерти – это лучше всего. В этой библиотеке хранятся послания апостола Павла, поэмы Мильтона, Библия Моргана. Но, разумеется, я, как почитатель цифр, больше всего ценю ньютоновские математические начала. Под стеклом лежит раскрытая книга. Ньютон представляет физический аспект нашей работы, а твои тетради представляют только абстрактный. Ньютон долго доказывал свою правоту. И мы с тобой должны доказать твою правоту. И если мы сможем, то не сомневайся, что однажды... Однажды твои тетради тоже могут оказаться здесь. Ты понимаешь, как много поставлено на карту? Рамануджан кивает. Хорошо. Профессор выходит из библиотеки. Так. Рамануджан выходит из почты, на ходу разрывая конверт. Из конверта выпадает красная нитка, и он поднимает ее. Надеюсь, ты бережешь себя. И мистер Харди добр к тебе. Все очень гордятся тобой. Но особенно я. Я постоянно скучаю по тебе. И жду письма, в котором ты скажешь, что я могу приехать к тебе через океан. Ты мое все. Прочитав письмо, парень улыбается. Рамануджан сидит на подоконнике в своей комнате. Перед ним лежит доска. Горят благовония. Парень опускает пальцы в мисочку с мукой и аккуратно сыпет на доску. На доске образуется узор. Рамануджан наклоняется поближе к доске, чтобы лучше рассмотреть свое творение. Потом отдаляется. Молитвенно складывает ладони и закрывает глаза. Перед ним черная статуэтка четырехрукого божества. Рамануджан, одетый в дхоти, стримглав несется по кампусу, оббегая газон. Залетает в кабинет мистера Харди, протягивает ему лист. Тот сидит, закинув ноги на стол. Я обнаружил новые ряды. Мне не интересны новые ряды. Я же объяснил, что мне нужны доказательства. Мы договорились. Прошу, посмотрите, тут все верно. Как ты можешь быть уверен? Но ведь это написано. Где написано, Рамануджан? Возьми мой плащ, иди к себе и оденься, пока не замерз. Я проделал такой путь, чтобы быть здесь. Вы обещали меня публиковать. Харди игнорирует его, продолжая читать газету. Рамануджан, развернувшись, уходит. Мистер Харди остается с помощником. Не смотри на меня так. Это ради него же. По его одежде не скажешь, что он большого ума. Ну и что он вам принес? Разбиение. Нет-нет, подожди. Это даже ты сможешь понять. Число разбиений 4 равно 5. Это значит, что есть 5 способов получить число 4 путем сложения. 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1. 3 плюс 1. 2 плюс 1 плюс 1. 2 плюс 2. И просто 4. Довольно примитивно. Да. Так кажется. Но если мы возьмем разбиение числа 100... то будет уже 204226 различных комбинаций. Майор Макмехен много недель считал вручную. А он думает, что вывел формулу. Вставь любое число, и как по волшебству получишь количество разбиений. Полагаю, вы тоже бились над этой формулой? Считалось, что ее невозможно вывести. Нерешаемая загадка Вселенной. До этого дня. Дин-дин-дин. Ганга-дин. Рамануджан сидит за письменным столом и пишет, обмакивая перо в чернильницу. Он выстраивает на бумаге формулу, зачеркивая неверные варианты. Его лицо сосредоточено. В аудитории мистер Говард пишет мелом на доске. Обернувшись на Рамануджана, профессор видит, что тот увлеченно что-то записывает. Что ж, итак, используя теорему о дивергенции, скажите, каков здесь поток F через S? Прошу. Желающих среди студентов не находится. Рамануджан с листком в руках стучится в дверь мистера Харди. Что это он принес? Доказательства. Доказательства? Да. Будь с ним помягче, Харди. Зачем ты его душишь? Харди поднимает взгляд на Бертрана Рассела, продолжая чистить орешки. Харди идет по газону под зонтом. Рамануджан заходит в здание университета, берет лист с формулами, исправленные красными чернилами. Он ушел на крикет. Идите за черным зонтиком. Сэр! Парень бросается вдогонку за уходящим вдаль профессором. Мистер Харди! Он старается не наступать на газон. Мистер Харди! О, я изучил твои доказательства, если можно их так назвать, весьма тщательно. И пометил пропущенные шаги и допущенные ошибки. Я бы еще кое-что указал, но начни хотя бы с этого. Слушай, я строг с тобой ради твоего же блага, чтобы тебя опубликовали. Опубликуйте мои тетради и теорему о распределении. Это все давно уже у вас. Я бы хотел, но если я опубликую это в текущем виде, меня в психушку отправят. Вы не можете понять. Я вижу не так, как вы. Я не знаю, как сделать все эти шаги, которых вы от меня хотите. Тогда начни хотя бы с обычного прилежания. И увидишь, как ты сам удивишься. А зачем вам зонт? Вы знаете то, чего не знают другие? Очевидно, нет. Ну что ты? У нас с Богом слишком разные взгляды. Дождя не будет, если я к нему готов. И не предвидится. Я Харди, и я проведу весь день в библиотеке. Значит, точно будет солнце. Хм. Видишь ли, я тот, кого называют атеистом. Нет, сэр. Вы верите, но думаете, что не нравитесь Богу. Ах, вот как. Харди складывает зонт. Слушай, я пока что не хотел тебя отдавать, но я взял на себя смелость сделать доказательство самому, чтобы показать, чего мы можем достичь вместе. Вот, твоя публикация. Дает парню брошюру. Составные числа высшего порядка. Мистер С. Рамануджан. Вновь раскрыв зонт, профессор уходит. Мистер Харди, спасибо! Спасибо, сэр! Мистер Харди, не оборачиваясь, салютует ему зонтом. Довольный Рамануджан убегает. В Мадрасе жена и мать Рамануджана пируют вместе с Нараяной и другими женщинами в саре. Я очень горжусь, что мы сегодня можем отпраздновать первую публикацию моего сына в Лондонском математическом обществе. Это большое и очень почитаемое общество. Я не сомневалась, это же мой Рамануджан. Как там на самом деле наш гений? Не обращайте внимания. Она не гордится его достижениями. Жена, обидевшись, уходит. Вот, пожалуйста. Парень спит в своей комнате. Рамануджан! Проснись. Только что сообщили. Война. Здесь? Да нет, глупый, в Бельгии. Вставай, к нам едет король. Один из друзей кидает ему пиджак. Да что это такое? Мистер Харди и Литтлвуд смотрят в окно на толпу студентов. Патриоты чертовы. Берти просил помочь с этим его союзом демократического контроля, как-то так. Уже начал агитацию? Ну да. А я получил письмо из военного министерства. Им там нужна помощь с баллистикой. С баллистикой? От тебя? Ну да, я тоже как-то пытался объяснить, но что о стенку горох? Да. Ты по мне скучать не будешь. Есть теория, что я лишь плод твоего воображения. Ошибочная теория. О, Рамануджан тоже там. Он не просто так не любит доказательства. Они порой противоречат его формулам. В каком смысле? У меня есть сомнения относительно некоторых его работ. Нет. А чего ты ожидал? Может, он и не от мира сего, но он не бог? Какое облегчение? Точно нет. Парень стоит с друзьями посреди кампуса. Как же Джанеки теперь приедет? Ничего, к Рождеству уже все закончится. Пожалуйста, напиши, что я все равно приеду. И не важно, что идет война, она не коснется нас. Что я дождусь, когда он сделает все приготовления. И что я его люблю. Очень люблю. В Мадрасе Джанаки диктует писарю письмо. Это все. Поставь подпись. Джанаки сжимает палочку в кулаке и подписывается. Я знал твоего мужа. Он много времени проводил в храме. Его душа все еще там, в алькове. Задумчиво смотрит. И Индуистский храм с множеством колонн. Лучи солнечного света проникают через окошко под потолком. По залу медленно бредет Джанаки. Она опускается на колени и проводит рукой по каменным плитам пола. Это то самое место, где молился Рамануджан. Полосы света выхватывают рисунки мелом на полу. Джанаки улыбается. Она возвращается домой. Мама. Мама, прошу вас, отправьте ему это. Он должен знать, что я приеду даже в войну. Мать берет в руки конверт, откладывает его и продолжает обдирать мякоть кокоса. Мама, прошу, позвольте вам помочь. Джанаки уходит. Мама на секунду замирает. Она выходит в соседнюю комнату с грязными желтыми стенами и прячет конверт в деревянный ларец. Берет ларец в руки и прячет его под шкаф. На зеленом газоне стоят белые шатры. Снуют солдаты. Санитары несут раненого на носилках. Сестры милосердия им помогают. Рамануджан в пальто подходит к полупустому прилавку. А где все овощи? Попали под нормирование. Зеленщик накладывает ему продукты. И вот это, пожалуйста. Почтовое отделение. Для вас писем нет. Прошу, проверьте еще раз. Я уже проверяла. Вы задерживаете очередь. Мамочка не написала. Солдаты в зеленых шинелях смеются. Рамануджан выходит. Трое солдат идут за ним. Смотрите-ка, гений идет. Чего это нас послали на войну, а он так и живет в роскоши? Эй, ты куда идешь? Ты жалкий грязный тунеядец. Эй, стой, я с тобой говорю. Эй! Парню делают подножку, он падает на мостовую. Солдаты бьют его ногами и высыпают на него все купленные овощи. Это наш дом! Не забывай об этом! Раздавив овощи, солдаты уходят. Рамануджан, скрючившись, лежит на полу. Устало возвращается домой. Срывает со стен плакат, комкает его и выбрасывает. Подходит к зеркалу и видит синяки на лице. Сидит на полу у камина и, держа полотенцем ручку котелка, ложкой перемешивает в нем пищу. Стараясь не обжечься, осторожно пробует, выплевывает и со злостью бьет ложкой по ведру. Перемешивает оставшееся варево и выкидывает все в ведро. Рамануджан лежит в своей постели. Лунный луч сквозь окно квадратом ложится на его лицо. Его жена Джанаки чувствует, что кто-то поправляет ей волосы. Она открывает глаза и видит мужа, склонившегося над ней. Рамануджан нежно целует ее в губы. Зал собрания университета. Победа любой ценой. А для кого победа? Правильно. Я прекрасно понимаю, что любой, кто хочет мира, неизбежно становится непопулярным во время войны. Но, возможно, именно по этой причине мы и должны существовать. Абсолютно верно. Мистер Литлвуд любезно предложил свою комнату, пока сам он будет разбираться в тонкостях баллистики, для чего он оделся весьма правильно. Кстати, мои книги прошу не трогать. Он имеет в виду коллекцию виски. Спасибо вам всем, что пришли. Спасибо. Все аплодируют и поднимают бокалы. Спасибо большое. Спасибо, что пришли. Мистер Харди с трубкой в зубах подходит к своей двери. Никаких встреч Союза демократического контроля. Вот негодяи. Обрывает листок. И наши тогда были в совершенно неверном положении. И как это понимать? Тебе бы поаккуратнее выбирать сторону. Ведь Рамануджан здесь только из-за доброты колледжа. Какое, мать его, отношение Союз имеет к Рамануджану? Твой лучший друг Рассел лишится права читать лекции из-за распространения листовок, и мы знаем тех, кто ему помогает. Харди смотрит на Говарда и на директора. Вы угрожаете? Мистер Говард просто пытается до вас донести всю, так сказать, шаткость ситуации. Но вы в полном праве довести это дело до совета колледжа. Поверьте, я это сделаю из принципа. Очень опасное слово, учитывая твоих коллег-либералов во Франции. Перемены, Харди, ты сам их хотел. Теперь привыкай к ним. Мистер Харди выходит из кабинета директора. Сестра! Госпиталь сюда! Посреди кампуса. Харди курит в своем кабинете. Письмо от мистера Литтлвуда, сэр. Если позволите, поле боя настолько не его стихия, что пуля даже не признает в нем мишень. Харди усмехается, открывает конверт. Отблески камина на его лице. Стены уставлены книжными полками. Черт побери, Литтлвуд. Мой дорогой Харалд, прошу, прости меня за этот проступок. Я ушел на эту треклятую войну. И понятия не имею, вернусь или нет. К счастью, в отличие от тебя, я могу найти утешение в Боге. Хочу сказать тебе две вещи. Во-первых, работа Рамануджана о простых числах пусть и гениальна, но не верна. А вот вторая моя мысль менее категорична. Рамануджан — это попросту чудо. Его гений превосходит все, что я когда-либо видел или мог понять. Забудь Якоби. Его можно сравнить с Ньютоном. Я осмелюсь предположить, что для Рамануджана каждое положительное целое число — это его лучший друг. И я хочу сказать, что ты тоже несешь ответственность. Ты должен беречь его и прославить его работу. Не позволяй Говарду выиграть. Как видишь, Харди, у тебя есть собственная война. Но не воюй против Рамануджана. Харди и Рамануджан со столом. День. Ну вот, теперь смотри. Это он оставил для тебя. Теорема простых чисел ошибочна. Нет. Не может быть. Ты так думаешь? А если сравнить аппроксимацию количества простых чисел с их реальным количеством, то что мы увидим? Она всегда больше. Даже в случае тысячи? Миллиона? Миллиарда триллионов? Да. Где доказательства? У вас все расчеты. Все доказано. Нет. Потому что, хотя интуитивно это и выглядит очевидно, при подсчетах выявляется ошибка. Мистер Литтлвуд взялся все просчитать и показал, что твоя теорема иногда предсказывает меньше, а не больше реального количества простых чисел. Теорема неверна. Поэтому мы больше не можем публиковать твои работы, пока ты, наконец, не поймешь, что нужны доказательства. Пока тебя ведет только интуиция. Хватит! Я так больше не могу. Интуиция? Вы говорите так, как будто это ничто. И как будто для вас я только в этом. Так, прости меня, я чего-то не понимаю. Вы никогда не видели меня. И не знали меня. Вы неверующий человек. У вас тут ни одной фотографии родственников нет. Кто вы, мистер Харди? Да как ты вообще... Как ты смеешь меня судить? Вы не видите, это же вы меня судите! Нет. Вообще-то не вижу. Вы знаете, что я оставил, чтобы быть здесь? У меня ничего нет. Вы хоть синяки у меня на лице видите? У меня есть жена, мистер Харди. Харди изумленно глядит на Рамануджана. Парень уходит. Рамануджан сидит, прислонившись спиной к стене. Кампус замело снегом. Мимо маршируют солдаты. Парень со злости выбрасывает листки с формулами. Стемнело. Солдаты греются у костра. Мимо врачей и сестер милосердия бредет замерзший Рамануджан в рубашке и жилетке. Он смотрит вверх на свет в окне. Заходит в свою комнату. Берет бумаги с расчетами, садится за стол у окна, взъерошив рукой волосы. Солнце встает над зданием университета. Вновь зеленеет аккуратно подстриженный газон. Мистер Харди сидит за столом в своем кабинете. Услышав шум, он встает, неспешно подходит к двери и видит лежащую на столике папку с расчетами. Начинает читать. Наконец-то. Одетый в пальто Харди подходит к лазарету. 3 раза в день. Рамануджан, это ты? Спасибо. Парень закутан в плед. Мистер Харди. Ты заболел? Не тяжело. Точно? Я иду в библиотеку. Можешь поверить, что если пробраться через койки, еще можно найти книги? Харди улыбается. А твои доказательства великолепны. Просто гениальны. Ну что, вернемся к работе? Завтра утром? Да, сэр. Хорошо. Рамануджан уходит. Харди затягивается трубкой. Идет дождь. Мистер Харди стоит в шляпе под зонтом возле входа. Всего хорошего. Мои соболезнования. Он был славным малым, лучшим на курсе. Они все были славными. Приобрели здесь столько знаний, а ими пожертвовали ради нескольких метров земли. Говорят, такова цена победы. Директор уходит. Выходит Бертран Рассел, одевая шляпу. Сюда, Берти. Бертран становится под зонт мистера Харди. Я переживаю за Рамануджана. Почему? Просто он стал сам не свой. Ты-то как можешь об этом судить? Согласен, не могу. Но он изменился, с ним что-то не то. На днях мы с ним очень повздорили на тему интуиции, и он так вспылил, а через день представил великолепные доказательства. Что ж, Хэролд, ты добился своего. В смысле? Ну, ты сломил его, наконец-то, своей суровостью. Я предупреждал, дай ему волю. Он же не скаковая лошадь. Да, ты прав. Но раз уж как с человеком ты с ним не обращаешься, то для начала и лошадь неплохой вариант. Бертран Рассел уходит, оставив Харди в одиночестве. Кабинет Харди. Входит Рамануджан, сбрасывает пальто и садится за стол. Харди отходит к окну и смотрит, как во дворе под дождем снуют медсестры. Увидев во дворе знакомую фигуру, Харди поспешно выбегает из кабинета. Майор, на 2 слова! У меня нет времени на вас. Разбиение! У Рамануджана. Это чушь. И необузданное высокомерие. Без вас он не справится, майор. Он не справится никогда. Вообще. Мистер Харди возвращается к себе. Рамануджан кашляет, а Харди подбегает к камину и греет руки над огнем. Я тут смотрел твою работу о разбиении. Похоже, ты на грани серьезного прорыва. Ты начинаешь проявлять некоторую твердость. Так что, думаю, пора познакомиться с майором МакМеханом. Он лучший по комбинаторике, а также один из самых рьяных твоих противников. Он считает, что формула невыводима. И уж, конечно, невыводима тобой. Парень перестает писать и поднимает голову. Тогда пусть он готовится считать. Входите на свой страх и риск. Харди и Рамануджан заходят в кабинет майора. Вас-то я как раз и ждал. Квадратный корень из 58639. Живо. 242. 242 и все. После запятой 1549090. Это несложно. Задай мне. Ну, давай. Ваше число в квадрате. 3 438 332 321. Ха! Получай! Комбинаторика — моя стихия. Метание игральных костей. Майор складывает руки на груди. Потрясающие наглецы. Оба. А ты, значит, провалился на простых числах и решил взяться за разбиение. Это невозможно, говорю тебе. И тем более для тебя. Возможно. И я докажу. Нет, я докажу. Вручную. Медленным, но верным сложением. Чтобы ты, наконец, убедился, что формула, которую вы двое выдумали, ошибочна. И ты уползешь обратно в ту индийскую дыру, из которой появился. И мы закончим этот фарс, Харди. Итак, какое число возьмем? Разбиение для 200. Это мне под силу. Юный гений выходит, а Харди подмигивает майору. Рамануджан сидит на подоконнике в своей комнате и ведет подсчеты при свете свечи. Харди в своем кабинете за столом проверяет формулу. Рамануджан, сидя на полу, готовит в камине пищу. Харди за обедом решает задачу, положив листок рядом с тарелкой. Харди и Рамануджан решают уравнение на доске. Да, это правильно. В кабинет входит помощник с подносом чая. Рамануджан удовлетворенно поднимает перед собой листок с финальной формулой. Ладно, разбиение для 200. Момент истины. Знаешь, я как-то базировался в Мадрасе. Да. Ну, ты первый. Что твоя формула дала? Парень выкладывает перед майором папку. 3 972 998 000 000. Майор сверяется со своими подсчетами. Боже мой. Очень близко. Меньше 2%. Что ж, так будь я проклят. Майор МакМехан, позвольте представить вам мистера Рамануджана. Харди хлопает улыбающегося парня по плечу. Рамануджан кашляет, закрывая рот платком. Майор внимательно осмотрит. Парень сидит за столом в комнате, держа книжку и переписывая формулы в тетрадь. Внезапно хватается за грудь и падает на пол. Рамануджан заходит в больницу. В кабинете его осматривает врач. Давно? 3 недели. Угу. А температура? Дольше. Вдох. Еще раз. Прослушивает стетоскопом. Ясно. Плохо дело. У вас ранние симптомы туберкулеза. Мне очень жаль. Вы хорошая почва для инфекции. Вместе с приятелем индус выходит из больницы. Сочувствую, Рамануджан. Харди не должен узнать. Приятель кивает. Под глазами Рамануджана темные круги. Бегите, бегите! Это Цепелин. Над городом завис огромный дирижабль с немецкими крестами на бортах. Начинают рваться бомбы. Инду с приятелем прячутся в укрытие. Повсюду пыль от взрывов, мечутся горожане. Это наказание. Просто болезнь. Прямо перед ребятами лежит мертвая женщина с остекленевшим взглядом. Рамануджан подбирает с земли открытку с нарисованным слоном. Усталый грязный парень возвращается в университет. На боку висит сумка. Он поднимает глаза к небу, потом опускает голову. Его мать в мадрасе занимается хозяйством. Подходит Джанаки. Письма не было? Нет. Мать улыбается. Ты куда? Джанаки выбегает из дома. Она бежит по галерее храма мимо множества колонн. Забегает внутрь, падает на каменный пол на формулы Рамануджана. Ты забыл меня. Университет. На доске нарисована схема. Вот. Вы были правы. Теорема Каши подойдет. Все идет к кольцевой концепции. На 2000 ошибка снизится где-то до 1%. А если N стремится к бесконечности, ошибка стремится к нулю. Видишь, ты начинаешь замечать нюансы и сложности, которые раньше замечал лишь поверхностно. Какая у нас необычная команда. Если мы расколем разбиение, это будет грандиозный прорыв. Харди опускается в кресло. Я говорил, что выставил тебя на членство. Подкуривает трубку. Стоящий у доски Рамануджан удивленно оборачивается. Мистер Харди, спасибо. Парень кашляет, закрывая рот платком. Садится за стол. Тебе хватает еды? Все строго, но в столовой еще дают много чего путного. Все хорошо. Это пустяки. Позволь тебя спросить. Как это к тебе приходит? Я не знаю. Зачем мне идти на собрание совета, если меня отстранили? Если думаешь, что я буду за то, чтобы принять этого шарлатана, ошибаешься. Мимо Харди и Бертрана пробегает мистер Говард. О, прошу, не говори, что предложил ему членство. Он расколет разбиение. Он того стоит. Ты же сам говорил, что парня надо отпустить, и я отпустил. А теперь его нужно подбодрить. Точнее, ты хочешь облегчить чувство вины. Зал собраний Тринити. Вот ты вроде умный человек, но иногда бываешь таким глупым. Итак, значит, по вопросу членства Сринивасы Рамануджана мы проведем голосование. Присутствуют Говард, Харди, Бертран, майор и прочая профессура. Харди стучится к Рамануджану, снимая шляпу. Прости, что пришел так поздно. Я решил сам тебе сказать. Мне очень стыдно и за себя, и за колледж. Ну, в общем, в членстве отказали. Спасибо, что сообщили. Вы сделали, что могли. Рамануджан закрывает дверь. Закашливается. Взглянув на платок, замечает на нем капли крови. Парень ворочается в своей кровати. У него горячка. Он с ужасом смотрит на свои руки и видит бегущие по коже формулы. Он проводит по ним рукой и в ужасе вскакивает с кровати. выбегает из дома на ходу, одевая пальто и бежит под снегопадом. Спешно заматывает шарф. Военный госпиталь. Снуют солдаты, сестры милосердия оперируют раненых. На столах лежат забинтованные люди, в стальных мисках окровавленные инструменты. Кто-нибудь, подойдите сюда! Рамануджан затравленно смотрит на кровавые операции. На его лбу выступает пот. На хирургическом столе тяжело дышит молодой солдат. На другом столе парень с перебинтованной головой. Индус медленно бредет между койками с ранеными. Рамануджан? Один из них узнает его. Сестра! Сестра! Рамануджан падает без сознания. Разбудить его? Нет. Придет, как будет готов. Харди размешивает принесенный помощником чай. Солнечный день. Харди идет по кампусу в шляпе и пальто. Заглядывает в одно из окон. Извините, доктор. Этот джентльмен ищет студента-индийца. А, да. Он пришел прошлой ночью. Он сильно бредил. В страшной горячке. Доктор в халате ведет Харди по госпиталю. Он был здесь. Пустая койка. Подушка забрызгана кровью. Рамануджан выходит из госпиталя на улицу. Он выглядит болезненно. Держится рукой за стену и кашляет в платок. Ваша болезнь усугубилась. Возможно, вам осталось недолго. Приведите в порядок дела. Подходит к цирковой афише, на которой изображен слон. У вас есть здесь родственники? Никого? В его глазах стоят слезы. Он заходит в метрополитен. Стоит на краю перрона, глядя перед собой. Под его глазами красные круги. Харди вбегает помощник. Сэр, вести из Лондона. Вызови мне такси. Рамануджан лежит с компрессом на лбу. Ему повезло с поездом. Кондуктор увидел его перед прыжком. У него плохие легкие. Он уже давно сильно кашляет. Это не просто кашель, а сильно запущенный туберкулез. Харди смотрит на врача-индуса, раскрыв от удивления рот. Мы можем каким-то образом ему помочь. Молитесь. Тут нужно чудо. Харди садится у кровати больного. Кровать отгорожена белой ширмой. Возле нее стоит тумбочка с водой и лекарствами. Харди прикасается к лбу Рамануджана и одергивает руку. Беспокойно озирается по сторонам. Парень лежит в полосатой пижаме, его лицо покрыто испариной. Харди тревожно смотрит на него. Утро. Харди нервно курит у окна. Мистер Харди. Рамануджан приподнимает голову с подушки. Профессор садится возле него. Простите, что столько проблем доставил. Ты меня напугал. Так взять и пропасть. Моя жена забыла меня. Я совсем один. Я понимаю, что ты и так думаешь, но нужно было сказать. Я бы помог. Парень стоит у стены, завернувшись в плед, и сжимает в руке красную нить. Вспоминая, как гулял Джанаки по берегу океана, как они стояли в полосе прибоя, держась за руки. Он разжимает кулак, и нить уносит ветер. Рамануджан глядит перед собой глазами, красными от болезни и слез. А ведь это я мог быть на твоем месте. Хорошо, что не ты. Тебе надо остаться с Рамануджаном. Буду вспоминать вас обоих. Угу. Куда поедешь? О, помчусь прямиком в Оксфорд. Бертран Рассел садится в автомобиль. Буду ждать, когда начнут умолять вернуться. Пока, Хэролд. Пока, Берти. Автомобиль уезжает. Жаль, что он не забрал с собой Харди. Не понимаю, какой от него прок? Я говорил с майором МакМэханом. Похоже, Рамануджан на пороге грандиозного прорыва. Да-да. Разбиение. О, но это невозможно. Что ж, посмотрим. Говард и директор наблюдают из окна. Харди в палате Рамануджана. Боже, как тут холодно. А ты не мерзнешь? Чтобы уснуть, я иду поближе к крану с горячей водой. Было бы проще, если бы поезд не остановился. О, да. И ты бы переродился в голубиный помет. Рамануджан широко улыбается. Прости, что в традиционном понимании не был тебе хорошим другом. Знаю, друг был тебе нужен, но я во всем этом не силен. И никогда не был. Жизнь для меня — это только математика. Вы хотели знать, откуда я беру идеи? От богини. На Магире. Она говорит со мной. Внушает мне формулы, пока я сплю. Или во время молитвы. Вы верите мне? Если вы мой друг, то поймете, что я говорю правду. Если вы правда мой друг. Но я не верю в Бога. Я не верю в то, что недоказуемо. Значит, не верите в меня. Поймите же, для меня уравнение бессмысленно, если оно не выражает мысль Бога. Пожалуй, лучше оставить между нами все как было. Помню, в школе один из моих наставников говорил: можно понять, что Бог есть, ведь Он, как воздушный змей, тянет веревку, и ты чувствуешь, что Он там, где-то. А я отвечал: а если нет ветра, и змей не может взлететь? Нет, я не могу верить в Бога. И я не верю в древнюю мудрость Востока, но я очень верю в тебя. Спасибо. Я хочу успеть закончить то, что мы начали. Хорошо. Я принес расчеты на случай, если тебе станет лучше. А потом я хочу домой. Домой? Да, как только смогу. А если я умру, обещайте, что отправите меня домой. Нет, ты не умрешь. О, кстати, это тебе. Харди достает из портфеля конверт с 6 разноцветными марками. Я оставлю тебя. Делай, как велят врачи, даже если тебе этого не хочется. Застегивает портфель и уходит, обернувшись на пороге. Парень открывает конверт. Я никогда не узнаю, почему ты решил забыть меня. Всего одного письма в ответ на тонну тех, что я посылала тебе, было бы достаточно. Я уезжаю к брату и его семье, где я останусь. Я просто хотела попрощаться. Джанеки загружает чемоданы в повозку. Рамануджан плачет при свете свечи, завернувшись в плед. Он пишет формулы, положив в бумагу прямо на больничный пол, перебирая листы с вычислениями. Пи пишет что-то на открытке с изображением слона. По больничному коридору спешит мистер Харди. Что случилось? Я не знаю. Он ужасный пациент. Не верит в медицину, ничего не ест, только молится своей намагири. Я бы тоже молился, будь вы моим врачом, хотя я атеист. Врач пронзительно смотрит на Харди, который садится у койки больного. Это я виноват. Да. Возможно. Рамануджан с трудом достает из-под одеяла открытку. Харди надевает очки и читает ее. Мы в пределах 4000-х. Это не должно умереть, как я. Нет, ты не умрешь. Если это верно, ты сделаешь прорыв. Есть доказательства. Парень берет с тумбочки стопку листов. Боже мой. Он смог. Он правда смог. Он обязан получить членство. О, нет, одумайся, Харди. Он снова провалится. Нет, если вы поможете. Харди улыбается. И есть другой способ. Если бы он попал в Королевское научное общество. Что, в Королевское? Он индиец. Макмехан, послушайте. Ему это необходимо. Отправь, пожалуйста, лейтенанту Литлвуду. Литлвуду. Но куда? Мистер Хобсон, мистер Бейкер, с вами хотят поговорить о мистере Рамануджане. Джентльмены. Тринити отверг его. Я просто хочу довести дело до конца. Судите его по достижениям. Я понимаю. Но думаю, здесь результат будет тот же. Харди? Харди в кабинете у майора. Ну и во что ты теперь ввязался? Джо. Посреди кампуса стоит Литлвуд в мундире. Молодец, что приехал. Такое я бы не пропустил. Харди чертит на доске. И вот, теперь мы видим формулу разбиения и невероятный прорыв, который был сделан. И напоминаю, добился его тот, чья ограниченность знаний была столь же поразительной, как и его глубокомыслие. Конечно, можно спорить о важности работы Рамануджана и о влиянии, которое она, возможно, окажет на математику в будущем. Но одно очевидно уже сейчас. Ее уникальная и бесспорная оригинальность. Однажды мистер Литлвуд сказал мне, что каждое положительное целое – это лучший друг мистера Рамануджана. Похоже, это правда. Сам он сказал мне, что уравнение для него не имеет смысла, если оно не выражает мысль Бога. И хотя все мое естество говорит мне об обратном, возможно, что он прав. Ведь, по сути, это и есть оправдание всей нашей абстрактной математики. Мы лишь исследователи бесконечности в погоне за абсолютным совершенством. Мы не изобретаем эти формулы, они уже существуют. И они просто ждут, когда самые светлые умы, вроде Рамануджана, увидят их и смогут однажды доказать. Поэтому в итоге я задался вопросом. Кто мы такие, чтобы сомневаться в Рамануджане? И тем более в Боге. Спасибо. Собравшиеся в зале профессора совещаются. По-моему, очередное пустословие. Харди выходит за дверь. Этот шарлатан Харди уже потратил наше время однажды, а теперь еще и вытащил из окопов единственного человека, кто его поддержит. Нет, пора завязывать с этим Рамуджином. Литлвуд не единственный, сэр. Я считаю, что это один из светлейших умов, что я видел. И зовут его Рамануджан. Майор поправляет Говарда. Харди ожидает на стуле в коридоре. Открываются двери, выходит Литлвуд. Харди. Жестом приглашает зайти внутрь. Харди заходит, скромно держа руки за спиной. Все профессора встают. Мистер Харди подбегает к телеграфной станции. Стучится в дверь. В палате врач передает Рамануджану записку. Тот вчитывается в нее. Я член королевского общества. Он написал мне. Джанеки подбегает к писарю. Писарь склоняется над письмом. Джанеки вбегает в комнату с комодом и начинает искать. Выдвигает ящики, проверяет шкафу. Выдвигает из-под шкафа ларец и находит в нем все свои письма. В комнату входит мать. Джанеки, если бы ты уехала к нему, он бы никогда не вернулся. Заплаканная Джанеки оборачивается. Река с лодками и уточками. Харди и Рамануджан стоят возле машины. Ты правда поедешь домой? Война кончилась. Пришло время. Что ж, ты стал членом королевского общества. Тобой будут гордиться. Я так вам обязан. Нет, нет, нет. Это я обязан тебе. Они садятся в автомобиль и уезжают. Вдвоем бегут по территории кампуса. Иди по газону, ты опаздываешь. Нет, сэр, нельзя, я же не профессор. И что, подумаешь? Харди за локоть выводит парня на газон. Ты член королевского общества. Что тебе скажут? Харди и Рамануджан входят в зал, где их ждут остальные члены общества. Все стучат кулаками по столам в знак давней традиции. Повтори за мной. Я, Сринивасса Рамануджан, избранный член научного сообщества Тринити Колледжа. Я, Сринивасса Рамануджан, член сообщества Тринити Колледжа. Парень смотрит на Харди, тот кивает ему. Прости, задержался. Таксист заблудился. Надо было еще по номеру понять. А какой был номер? Да самый глупый. 1729. Нет, Харди. Это очень интересное число. Наименьшее, которое можно представить как сумму двух кубов двумя способами. Рамануджан выгружает из машины вещи. Скажи, ты оповестил родных? Но только не ее. Она не отвечала на мои письма. Это совсем не моя стихия, но я все равно скажу. Когда речь идет о делах сердечных, в них доказательств и закономерности искать не надо. В этом я уверен. Возможно, однажды вас тоже начнут мучить эти вопросы. Да, возможно. Я буду скучать, мой друг. И я буду тоже. Они жмут руки и тепло обнимаются на прощание. Жду писем с новыми работами каждую неделю. Ну а через год возвращайся сам. Обещаю. Харди кивает уходящему парню. Потом разворачивается, надевает шляпу и уходит. В его глаза грусть. Рамануджан поднимается на пристань Матраса. За его спиной океан качает синий баркас. Год спустя. Университет Тринити. Харди стоит у книжной полки. Входит помощник. Сегодняшняя почта, сэр. Спасибо. Индия. Наконец-то. Харди захлопывает книгу и нетерпеливо вскрывает конверт. Внутри лежит красная нить. Он вдыхает ее запах. Он возвращается, сэр? Харди отворачивается, глядя на письмо. Начинает плакать. Очень трудно передать словами, чем я обязан Рамануджану. Его самобытность была постоянным источником идей с тех пор, как я его встретил. И его смерть – один из самых сильных ударов в моей жизни. Но зато теперь, когда я подавлен или вынужден слушать утомительных и спесивых людей, я говорю себе: «Что ж, у меня было то, чего не будет у вас. Мне повезло сотрудничать с Литлвудом и Рамануджаном почти что на равных условиях». Мать утешает плачущую Джанаки. Джанаки подходит к Рамануджану по галерее храма, держа в руках стопку писем. Они обнимаются. Джанаки вспоминает Рамануджана, его улыбку и его слезы. Горит погребальный костер. Возле него стоят брахманы. Мистер Харди в зале заседания опускается на свое место. Поехали на этом. Почему? Ну, 17:29. Не понимаю, что в нем особенного. Я тоже сначала не понимал. Харди и Литлвуд садятся в такси с номером 17:29 и уезжают. В 1976 году в этой затерянной тетради были обнаружены грандиозные новые формулы, которые Рамануджан вывел в последний год жизни. Их важность сравнима с открытием 10-й симфонии Бетховена. Век спустя ученые стали использовать эти формулы для изучения черных дыр. Болезнь Рамануджана вернулась по дороге в Индию. Проведя год со своей женой, он умер в возрасте 32 лет. По индийской традиции Джанаки больше не вышла замуж. Харди и Литлвуд продолжили сотрудничество, которое продлилось всю жизнь. Достижения Харди и Рамануджана за 5 лет совместной работы вдохновили и повлияли на многие поколения математиков. Фильм дублирован студией СВ «Дубль» по заказу кинокомпании «Парадис» в 2017 году.